Люди, как реки. Вода везде одинаковая, везде одна и та же. Но каждая река бывает то узкая, то широкая, то быстрая, то тихая, то чистая, то мутная. Вот так и люди. Каждый носит в себе зачатки всех свойств людских, но иногда проявляет одни, иногда другие. И часто даже бывает совсем не похож на самого себя, оставаясь всегда одним и тем же, и самим собой. У некоторых людей вот такие перемены бывают особенно резкие. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. То чувство торжественности, радости обновления, которое он испытал после суда, теперь уже прошло совсем, изменило страхом, почти отвращением Катюши. Он все-таки решил, что он ее не оставит и женится на ней. Но уж теперь это решение было для него тяжело, даже мучительно. На другой день Нехлюдов опять поехал в тюрьму, чтобы увидеть Катюшу. Смотритель был предупредительнее, чем прежде, с Нехлюдовым. Очевидно, хлопоты Нехлюдова в высших сферах имели последствием предписание большей осторожности с этим посетителем. Видеться можно. Только, князь, я вам хотел сказать насчет денег. Пожалуйста, не надо. Хорошо. А что касается ее перевода в больницу, как писал его превосходительство, так это можно. И старший врач согласен. Она сама не хочет. Почему? Очень, говорит, нужно мне за этими паршивцами горшки выносить. Ведь этот князь такой народ. Нехлюдов ничего не отвечал. Тогда смотритель послал надзирателя, и Нехлюдов пошел за ним в пустую женскую посетительскую. Катюша уже была там. Она вышла из-за решетки и близко подошла к Нехлюдову, глядя мимо него своими слегка косящими, несколько потухшими глазами. Ну вот она. Простите меня, Дмитрий Иванович, я нехорошо говорила третьего дня. Не мне прощать вам. Только вы все-таки оставьте меня. А зачем же мне оставить вас? Да уж так. Отчего? Вот отчего так? Вот что вы меня оставьте. Это я вам верно говорю. Не могу я. Вы это совсем оставьте. Это верно, я скорее повешу. Катюша, как я сказал, так я тебе и говорю. Я прошу тебя выйти за меня замуж. Нет. Хорошо. Если ты не хочешь, и пока не хочешь, то я так же, как и прежде, говорю, что я буду там, где ты будешь, и поеду туда, куда тебя привезут. Это ваше дело. Об этом я больше не стану говорить. Я теперь еду в деревню. Я хочу отдать свою землю крестьянам. Я ведь и перед ними виноват. А потом поеду в Петербург и буду хлопотать по-вашему. Нет. То есть нет, по-нашему. По-нашему делу. И Бог даст, отменит приговор. Отменит, не отменит. Все равно. Я не за это, так я за другое того стою. Теперь не надо. Теперь все равно. Теперь? А почему же именно теперь? Так. Я не знаю, отчего для вас все равно, но для меня действительно все равно, оправдают вас или нет. Я во всяком случае готов сделать то, что я вам вот только что сейчас здесь говорил. Нет, это вы напрасно говорите. Нет, я говорю для того, чтобы это знать. Про это все сказано. Говорить больше нечего. Вы видели Меньшова? Меньшова видел, да. Правда, ведь они не виноваты? Да, я думаю, что да. Вот такая чудесная старушка. Насчет того, чтобы служить в больнице, если вы хотите, я пойду. и вина. Я тоже больше не стану пить. Это очень хорошо. Через 2 недели дело Масловой могло слушать в Сенате. К этому времени Нехлюдов намеревался поехать в Петербург и в случае неудач в Сенате подать прошение на высочайшее имя. В случае оставления жалобы без последствий, партия каторжных, в числе которых была Маслова, могла отправиться в первых числах июня. И поэтому, для того, чтобы приготовиться к поездке за Масловой в Сибирь, что было твердо решено Нехлюдовым, надо было теперь же съездить по деревням, чтобы устроить там свои дела. Прежде всего, Нехлюдов поехал в Кузьминское, ближайшее большое черноземное имение, с которого получался главный доход. Отношение крестьян к землевладельцам в Кузьминском, как и в других имениях, были таковы, что крестьяне находились в полной зависимости от конторы. Они работали за луга, за лес, за ботву от картофеля, и почти все были у конторы в долгу. Нехлюдов теперь решил, что он не может оставить дело в прежнем положении, а должен в ущерб себе изменить его. Все деяния Нехлюдова на пользу крестьянства встречались с недоверием и закончились, в конце концов, установлением некоторых незначительных облегчений в пользовании барской землей. Из Кузьминского Нехлюдов поехал в Паново, доставшееся ему по наследству от тетушек имение, то самое, в котором он впервые увидел Катюшу. Он хотел и в этом имении устроить дела с землею, кроме того, узнать все, что можно еще узнать про Катюшу и ее, и своего ребенка. Правда ли, что он умер и как он умер? Нехлюдов приехал в Паново рано утром, и первое, что поразило его, запустение и ветхость, в которой пришли все постройки и в особенности дом. Только ограда сирени цвела точно так же, как в тот самый год, 11 лет тому назад, когда за этой сиренью Нехлюдов играл в горелки с Катюшей и, упав, обстрекался крапивой. Нехлюдов не дождался завтрака, пошел пройтись по деревне, узнать, где двор Матрены Хариной, Катюшиной тетки. Деревенские ребята указали ему избушку Матрены, и Нехлюдов, стукнувшись головой о низкую дверь, вошел в хату. Чего надо? Я помещик. Мне поговорить хотелось бы с вами. Ох ты, косачик ты мой, а я и дура не узнала, думал, какой прохожий. А это вон кто, прости ты меня ради Христа. А я и думаю, кто ж это пришел, а это сам барин. Ух ты, ненаглядной, красавчик, вот сюда. Суды садись, ваше сиятельство. Вот суды на коник. Садись суды. Дыть куды зашел? Не побрезговал. Ух ты, бриллианты вой. А я и думаю, какой черт леди. А это ваше сиятельство. Ух ты, барин хороший. Благодетель, кормилец ты наш, прости ты меня, старую дуру. Ведь ляпа стала, ведь уж и старый же ты стал, ваше сиятельство. То ведь как репей хороший был, а теперь что и сделала. Видно тоже. Забота! Я вот что пришел спросить тебя. Помнишь ли ты Катюшу Маслову? Это Катерина-то? Да-да. Да как же я не помню? Да, она мне племенница, как не помнить? Ах, что слез-то? Слез-то я с ней пролила. Ведь я еще все знаю. Ну что ж, батюшка, кто ж Богу не грешен, царю не виноват, и кто же дело молодое, ну там это чай, похви пили, ну и попутал нечистой, и он силен тоже нечистой-то. Ну что же, случился грех. Что ж теперь делать-то? Ведь как ты ее бросил, а ты он как ее наградил, 100 рублей отвалил. А она что и сделала? Не могла у разуму есть. Да что говорить, хоть она мне и племенница, а прям скажу, что девка непутевая. Вы бы она меня слушала, ох, она бы жить могла. Я ее опосля какому хорошему месту приставила. Она ведь не хотела скориться, обругала барина. Они что нам можно господ ругать, вот и ей разочли. Я хотел спросить тебя про ребенка. Она ведь у вас здесь родила. Так где? Где ребенок-то? Ребеночка, батюшка ты мой, я тогда хорошо обдумала. Да? Ну? Ведь она сама-то, ох, ее же трудна была. И не чаяла я ей, как и подняться. Ну-ну. Я, значит, ребеночке, я крестила, и все это как должно быть, и в воспитательной связи. Что ж, думаю, ангельскую душку томить, когда мать помирает, да и думаю, подружусь. Вот деньги были и связи. А номер? Номер-то был? Да номер-то был, да ребеночек-то помер. Тады же помер, как довезла он и кончился. А хороший был ребенок, а? Такой ребеночек, что и надо бы лучше, да некуда. Увесь у тебя. А чего же он ослабел? Верно, его дурно кормили. Да известно, какой же там корм. Пример один. Что же, ваше сиятельство, надолго вы к нам-то? Нет, нет, нет, я не надолго. Я теперь в Петербург еду. Ну что ж, спасибо. Спасибо тебе. Прощай, прощай, старая. На, на вот. Возьми, возьми. Спасибо, спасибо, спасибо. Ох ты, сокол ты мой ясный, благодетель, кормилец ты нас. Ух ты, бриллиант ты мой. В деревне Нехлюдов испытал снова большое чувство восторженности и умиротворения. Он раздавал беднейшим большие денежные милостыни. Как только кругом узнали, что барин просящим дает деньги, толпы народа стали ходить к нему из всей округи, выпрашивая помощи. И Нехлюдов решительно не знал, как же быть с ними, чем руководствоваться в решении вопроса, сколько и кому дать. Давать случайно тем, которые просят, не имело смысла. Единственное средство выйти из этого положения состояло в том, чтобы уехать. Это самое он и поспешил сделать.